Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Юче 7 июля выступили совместным заявлением в поддержку заявления представителя правительства КНДР, в котором критике подвергаются власти США и Южной Кореи, выступающие с какой-то обманчивой версией о денуклеаризации Северной Кореи, и ответа представителя Института США МИД КНДР, решительно осудившего США, которые настаивают на применении третьей стратегии возмещения на Корейском полуострове.